Глава шестая. Слухи и сплетни. Управляющий гневно зыркнул на горничную, но она даже не заметила этого. «Почему?» — удивленно спросила бабушка Марина. «Можете столкнуться с призраками». «Да что же это такое?» — всплеснула руками бабушка. «С какими призраками?» В этот момент вдруг замигал свет. Светильники в коридоре и номере на мгновение погасли, но через пару секунд снова зажглись. «Вот видите?» — зашептала Татьяна, испуганно озираясь по сторонам. «Опять начинается?» На этот раз управляющий так на нее посмотрел, что она поперхнулась. «Повторяю, это всего лишь слухи и сплетни», — заверил бабушку Варивода. «Клянусь, что никто и никогда не видел здесь привидений». «А что у вас со светом творится?» — спросил Егор. «Небольшие неполадки с электричеством, ничего страшного». «Но призраки...» — робко начала горничная и снова умолкла. В это время по коридору мимо номера шли Светка, Лиза и Иннокентий Евгеньевич. «Призраки!» — восторженно завопила Лиза, услышав разговор. «Где? Покажите!» — встрепенула Светка. «Мы снимем видео!» «Что?» — опешил управляющий. «Какое еще видео?» «Вообще-то мы хотим снять ролик про наши великолепные трюки на санях», — гордо объявила Светка, взмахнув телефоном. «Ну и про крушение надежд этих неудачников», — ткнула она пальцем в Илону и Егора. «Ну а если нам попадутся призраки, — подхватила Лиза, — то мы их снимем. Это станет умопомрачительной темой для нашего мега-крутого видеоблога. Мы будем как охотники за мифами». «Лизочка, а может, не надо? — страдальчески спросил Иннокентий Евгеньевич. — К чему нам призраки?» «Ты ничего не понимаешь в популярности, папочка. В блоге «Охотники за мифами» ребята постоянно рассказывают о разных привидениях и чудовищах, показывают всяких страшилищ. А чем мы хуже?» «Мы гораздо лучше», — подхватила Светка. «Психи», — подытожил Егор. Из шкафа донеслось приглушенное хихиканье. Управляющий, услышав это, изумленно осмотрелся. Илона и Егор замерли. Но Варивода быстро успокоился, видимо, решил, что ему померещилось. «Но не станете же вы носиться по всему отелю в поисках привидений», — строго сказал Иннокентий Евгеньевич. «Еще как станем!» — воскликнула Светка. «Только сначала выиграем состязание на санях. Эй вы, нюни, через час ждем вас на первом склоне». «Сами вы нюни, уж мы-то не опоздаем», — ответил ей Егор. Папа Лизы лишь обреченно вздохнул, а управляющий Варивода вытолкал в коридор горничную, затем вышел сам и заговорил о чем-то со Светкой, Лизой и ее отцом. Илона захлопнула за ними дверь. «Куда мы попали?» — озабоченно покачала головой бабушка. «Я хотела спокойно отдохнуть, а тут все носятся с какими-то привидениями». «Может, это действительно сплетни?» — предположил Егор. Немного подумав, бабушка вышла в коридор вслед за управляющим, чтобы задать ему пару вопросов. «Слыхали?» — спросила Илона у енотов, затаившихся в шкафу. «Снова говорят о призраках». «Еще как слыхали!» — пискнул Кефир, приоткрыв дверцу. «Может, еще не поздно сменить отель?» «Нет уж!» — твердо сказал Рикошет. «Мне здесь нравится, и вообще все знают, что призраков не существует». «Интересно, а сами призраки в курсе?» — буркнул Кефир. «К тому же ваша подружка Вулканова сообщила, что все гостиницы в округе переполнены», — вставил Егор. «Старушенция тоже здесь?» — в шкафу что-то грохнуло. Кажется, Кефир уронил вешалку. «Вот это мы попали!» «Кстати, управляющий упомянул о каком-то бриллианте», — вспомнила Илона. «А потом спохватился и сделал вид, что не слышит моих вопросов. Вы про этот загадочный отель больше ничего не узнали?» «Пока нет», — покачал головой Рикошет. «Но займемся этим на досуге». Тут вернулась бабушка Марина, и Егор захлопнул дверцу шкафа. Следом зашел профессор, которого сбила с ног баронесса. «Илона, Егор, Иван Алексеевич пригласил меня прогуляться по отелю», — смущенно сообщила бабушка. «Вы не против?» «Что ты, бабуля, нисколько!» Наоборот, Илона очень обрадовалась. Ведь если бабушка будет занята, никто не помешает им с Егором заниматься своими делами. «А можно мы пойдем кататься на санках?» — спросил Егор. «У нас тут небольшое соревнование намечается». «Конечно, идите», — разрешила бабушка. «Только пообещайте, что будете кататься на детской горке подальше от высоких склонов». «Заметано», — кивнул Егор. «Тогда встретимся за ужином в столовой», — сказала бабушка Марина. Она нарядилась, взяла сумочку, и они с Иваном Алексеевичем удалились.